29 глава. Я был уверен, что зайду в храм, увижу там Диану с кем-то. Скорее всего, с мужчиной, с которым она собиралась познакомить Александру. Ну что ж, я угадал, с мужчиной. Но с каким? Создатель для драконов, как родной отец, главнее, чем отец. Его приказы, если решил его отдать, выполняются беспрекословно. Его желания исполняются моментально. На защиту Создателя встанут все, вне зависимости от пола или возраста. Лоран – отец Дианы. Да быть такого не может. Я стоял, почтительно склонив голову, и слушал, как Лоран советуется с ребенком. Меня? Ремнем? Как это вообще? Что за извращение? Нет, конечно, маленьких дракончиков наказывали за непослушание. Даже нам не раз перепадало от учителей, но не ремнем. К счастью, это странное средство наказания не особо вдохновило Создателя. Но следующая фраза заставила действительно испугаться. Он хочет забрать Диану. Мысли вихрем пронеслись в голове. Диана обижена на меня, заслуженно обижена. Значит, возможно, я больше никогда не увижу истинную. Дракон заревел. Один лишь намек, что зверь потерял половину сердца, снес напрочь страх перед Создателем. Правда, ненадолго. Лоран цыкнул на зверя, придавил магией и что-то сказал в обход меня. Как такое возможно? Времени на то, чтобы подумать основательно, не было. Дракон затих и больше не пытался отстоять избранную. А у меня холодный пот потек по спине, когда я осознал, что Дианы не будет во дворце. Вся тюрьма на свободном выгуле. Закари демоны знают где. Каратели, которые не станут разбираться и могут причинить вред девушке. «Создатель, я раскаиваюсь и прошу не отправлять девочек никуда. Во дворце они в полной безопасности», — глухо попросил, надеясь, что Создатель поймет. Спустя несколько минут я с улыбкой вышел из храма и направился в дворец. Диана под защитой Создателя, в безопасности, а значит, можно смело заниматься поисками. Одно портило настроение и было словно ножом по сердцу. Взгляд, полный обиды и разочарования. Тряхнул головой, отгоняя неприятные воспоминания. Потом, все потом. Тем более, я и так не собирался жениться на девушке. Так в чем проблема? Никто не позволит ей убить второго принца королевства. Лоран скорее насильно разорвет связь, чем допустит смерти одного из золотых. А это мне на руку, правда ведь? Сердце заныло, а зверь недовольно заворчал, обещая разобраться со мной по-мужски, как только выдастся минутка. Не совсем понимаю, что он хотел сообщить. Но интересно, как это будет происходить. Во дворце отдал распоряжение собрать вещи Дианы и Александры, положив в сумку кошель. Не знаю, куда Лоран отправит девчонок, но юки не помешают. Тем более я действительно виноват перед Дианой. Сначала соблазнял, а потом начал угрожать темницей и казнью. Недостойное поведение принца. Да и вообще мужчины. «Дамиан вернулся!» Услышал я голос брата за спиной. Обернувшись, кивнул Зару. «Отправил карателей по следу. Думаю, они быстро решат проблему. А вот Закари искать буду сам». «А где девочки?» Удивился Заран, оглядывая гостиную, по которой снуют люди. «Они здесь больше не живут». «Дан, я понимаю, что ты злишься на Диану, но...» Брат замолчал, обдумывая следующие слова. «Но ты же сам был неправ. да и Диана еще не совсем освоилась». «Не все так просто», – со вздохом сообщил я. «Пойдем в кабинет, там все и расскажу. Прямо сейчас бежать на поиски Зака смысла нет, он уже затаился. А вот выпить мне необходимо. Кстати, надо Ордана позвать, ему тоже стоит услышать увлекательную историю моей истинной». Я замолчал, мысленно позвав старшего брата. «Тебя убивают?» – рявкнул Ордан. «Нет», – озадаченно ответил, уловив на заднем фоне женские крики. «Дворец горит! Заговор!» – продолжил перечислять Ордан, теряя терпение. «Информация, которая тебе будет интересна», – усмехнулся я, имея огромное желание узнать, что же там у брата происходит и требуется ли ему моя помощь. «Не сейчас. У меня тут тоже очень весело», – рявкнул Ордан. «Помощь нужна?» Деловито поинтересовался и обалдел, когда на заднем фоне раздались грязные ругательства. И это кричала девушка. «Сам справлюсь», – буркнул брат и отключил связь. «Ну, что там?» – спросил Зарен, чуть ли не подпрыгивая от нетерпения. «У тебя такое лицо, словно ты услышал что-то очень уж странное». «Ну, как сказать «странное»?» Задумчиво проговорил я, отходя от шока. «Ты знаешь хоть одну леди, которая матерится как сапожник и называет кронпринца свинячьим отродьем и скунсом с золотой ложкой в заднице?» «Пожалуй, это действительно любопытно», – с обалдевшим видом пробормотал брат. «Надеюсь, он скоро вернется и все нам расскажет». «И я». Согласился, даже не представляя, что случилось у Ордана. «Ну да ладно, идем в кабинет, там я поведаю тебе интересную историю». «Кстати, об истории», – нахмурился Заран. «И как мне учить теперь Александру? Там такой опыт!» «Не думаю, что твое обучение нужно самой девочке», – хмыкнул я, закрывая за братом дверь в кабинет и кивая на кресло. «Присаживайся». «Не томи», – фыркнул Зарен, поудобнее устраиваясь. «И не собирался, но выпить мне просто необходимо». Я разлил вино по бокалам и протянул один брату. «Дорогой брат, нам повезло познакомиться с дочерью Лорана», – начал я, дождавшись, пока Зарен сделает глоток. А затем улыбнулся, смотря, как он пытается откашляться. «Неужели думал, что я забуду, как он снимал меня в образе растения?» «Эй, нет, брат, не забыл». «Убить меня хочешь?» – прохрипел Заран, на что я лишь усмехнулся. «Ну что ты, дракона такой мелочью не убьешь». «Но я не шутил. Диана действительно дочь Лорана». «Не знаю, как такое возможно, но вот так вот. Создатель недоволен моим поведением и решил дать Диане возможность самой решать, хочет она меня видеть или нет. Так что Лоран забрал Александру и мою истинную куда-то к себе». «Не пойму, почему ты такой довольный», – нахмурился брат. «Истинная обижена. Она может просто попросить отца избавить ее от связи. Или ты этого и добиваешься? Если да, то тогда я сам поговорю с Дианой». «Не смей!» – рявкнул, что есть силы, в унисон зарычал дракон. «Ты действительно не понимаешь? В столице бродят самые опасные преступники. Закари где-то шляется, каратели на охоте. А Диана? Она же не будет сидеть на месте, даже если прикажу. Попросит папочку перенести в кафе или на рынок. А так она в безопасности. Лоран в обиду не даст». «Не понимаю», – покачал головой брат. «Почему нельзя было просто с ней поговорить? Думаешь, расскажи ей о том, что в столице опасно, и она сразу же побежит на главную площадь? Кричать, что является твоей истинной?» «Нет, я так не думаю», – поморщился я, услышав банальную глупость. «Понимаешь, зачинщиком побега был Закари, а ему кто-то помог. Дай стопроцентную гарантию, что этот неведомый кто-то не из дворца. Представь, что наш враг живет во дворце, и, узнав, что я обрел истинную, сразу же побежит докладывать Заку». «Не подумал об этом», – пробормотал брат и залпом допил вино. «Но тогда можно было ко мне в замок отправить девочек. Саша бы училась, Диана жила спокойно. Ты сам знаешь, пробраться ко мне домой сродни самоубийству. Распылит на входе». «Саша бы училась», – передразнил я брата. «У тебя все мысли о мелкой девчонке и опытах. Не дали мне такой возможности, не дали». Зарен хотел что-то ответить, но не успел. В кабинет ввалился Артан. Я присвистнул, оглядев брата. Рукав камзола оторван, под левым глазом наливается синяк, на правой щеке кровь и порез, который уже почти затянулся. Только счастливая улыбка никак не вязалась с образом. «Дан, проходи скорее обряд с Дианой!» — воскликнул он, плюхаясь в соседнее кресло. Как-то странно это слышать, учитывая твой внешний вид. Что с тобой произошло?» «Я такую девушку встретил!» — мечтательно протянул брат. А мы с Зараном переглянулись, думая, не нужна ли Ордану специфическая помощь. «Ты отбивал девушку от бандитов?» — осторожно поинтересовался Заран. «Правильно, с психами так и надо». «Не, я отбивал бандитов от девушки», — усмехнулся Ордан. «Представляешь, пролетаю над северным лесом, а там стоит карета, яркая такая, будто цирковая, и огромная надпись: я исполню любое ваше желание. А рядом с каретой разбойники кучкуются. И девушка напротив стоит, красивая, беззащитная. Но я и решил помочь. Спускаюсь, значит, подальше, чтобы не напугать сильно. Обернулся и пошел разбираться. А там пятеро здоровых лишенцев жмутся друг к другу, заикаются. А девушка секиру в руках подкидывает. Говорит, что фея, и сейчас исполнит любое их желание. Выхожу я из кустов, а вся шайка ко мне кидается. Говорят, согласны сдаться патрулю прямо сейчас. Главное, вон ту сумасшедшую от нас подальше уберите. В ноги кинулись, чуть ли не сапоги целуют. А девчонка стоит, секиру на плечо закинула и улыбается. А потом говорит: так вот ты какой, кронпринц драконов, ты-то мне и нужен. В общем, я подумал, что она мне тоже нужна, и забрал ее себе». «В смысле забрал?» – шокированно спросил Заран. Я же молчал. Поведение брата было странным. Всегда сдержанный Ордан сейчас вел себя как подросток. «В прямом!» – пожал плечами Ордан. «Она вроде как меня убить должна была, но кто ж ей позволит? Сидит теперь в подвале, думает». «Ты посадил девчонку в подвал?» — не выдержал я, вспоминая сырое темное помещение. «Не туда, куда ты подумал», — усмехнулся брат. «Помнишь нашу антимагическую комнату, куда нас отправляли в наказание за шалости?» Я понятливо кивнул. «Конечно, помню. В этой комнате мы провели немало времени. Конечно, она сильно отличается от остальных подвалов, полностью оборудована условиями, но все равно девушку в подвал». «Странный способ привлечь внимание женщины», — не выдержал Заран. Впрочем, он всегда с большим трепетом относился к женскому полу. «Какая женщина, такие и способы!» — усмехнулся Ардан и перевел взгляд на меня. «Что у тебя произошло?» «Диана оказалась дочерью Лорана». «Лорана? Какого Лорана?» — не понял брат, а затем глаза округлились. «Она дочь Создателя?» «Именно!» — усмехнулся я и вкратце пересказал, что же на самом деле произошло в храме. «Интересные новости», — задумчиво произнес Ардан. «Ты же понимаешь, что в любом случае должен пройти обряд с Дианой. Глупо отказываться от истины из-за своих каких-то предубеждений. Разберемся с побегом и возвращай Диану». «Я подумаю», – пробурчал я, понимая, что все не так просто. После слов Зарана о разрыве связи я даже думать не мог о том, что Диана не будет со мной. «Ладно, оставим разговоры о женщинах», – нахмурился Ардан. «Что произошло в тюрьме?» «Побег», – развел я руками. «Есть вероятность, что Заку кто-то помог. Точнее, я уверен в этом». «Его уже ищут?» «Я сам с ним разберусь, как и обещал, в честном бою». Усмехнулся я и замер, чувствуя, как натянулась связь с карателями. «Меня вызывают». Кивнув братьям, открыл портал и перенесся по зову. «Мы нашли их», — сказали глухим голосом. «Я и не сомневался», — кивнув, ответил я и посмотрел на груду тел в углу. «Да, каратели работают на совесть, только вот процент выживших мал». «Мне нужен отчет», —